Молись, когда в жизни ты счастлив бываешь, и бодрый, и сильной душой. Молись и тогда, когда слезы роняешь. Молись, дверь закрыв за собой. Молись в тишине, сокрушенной мольбою. Все глубже, все жарче молись. Молись, когда будешь стоять перед толпою. Не бойся насмешек, побольше молись. Молись, когда ты изнываешь. Молись, когда слаб ты душой. Молись, хоть гоним, и за веру страдаешь. С мольбой совершай ты свой подвиг святой. Молись, когда ты одинокий, или друзья изменяют. Молись, и в душу теснит враг жестокий, или ад пред тобой. Ты все же молись. Молись, когда вера тебя покидает. Надежда ли гаснет? Молись. Или пламя любви, как свеча угасает, к Иисусу в мольбе, и тогда обратись. Молись, когда нет на молитву ответа, и будто забыт ты Творцом. Ведь Бог не нарушит святого обета. Ты знаешь, Он верен всегда и во всем. Аминь.